36. Репс и Хольц вернулись уже в сумерках. На вокзале они выяснили точное время отправления поезда, расспросили об обстановках. Дорога в Уфу обещала быть длинной и скучной, целых трое суток. Ближайшая остановка была в Березинах, в 200 километрах от Люберцев. Там, по плану, к ним должны были присоединиться Сэм и Корба. Все бы прошло гладко, но они заметили каких-то странных пацанов, которые, как на самом вокзале, так и на рыночной площади, подозрительно прогуливались рядом с ними. Большинство из них были в спортивных костюмах и кепках, что позволило парням занести их в разряд бритоголовых. Было и несколько ментов, которым, казалось, ни до чего не было дела. Иногда они прикрикивали на слоняющихся цыган, после чего те как сквозь землю проваливались, но скоро снова появлялись, правда, уже за их спиной. Парни уже раньше заметили, что вокзал был торговым центром города, так что все необходимое для долгого путешествия они там и купили. Поезд отправлялся в 11:00, к тому времени все вокзальные торговцы отправлялись баиньки. Чтобы в поезде не было скучно, они закупили с собой достаточно водки и немного шампанского на тот случай, если в вагоне встретится отзывчивая спутница, с которой можно будет время провести. Билетерша поведала им, что в поезде есть вагон-ресторан, поэтому о еде они не очень беспокоились. Выходя с вокзала, братцы заметили, что за ними увязались двое чертей в спортивных костюмах. Ясно было, что их отличная от местных внешность, поведение и акцент, проявившийся при общении с продавцами, заносили их в группу риска. В то же время можно было предположить, что местным дружинникам была дана инструкция искать одинокого чужака или четверку, которую видели в ресторане, а они были вдвоем. Парни понимали, что внезапно исчезнуть не выйдет. Тогда сразу решат, что они и есть те самые разыскиваемые. Придут к отправлению поезда и снимут их с пути, как хорошо испеченных на гриле курочек, тепленькими и жаренькими. Поэтому они кружили по городу, зашли в бестоварный магазин, называвшийся «Домом торговли», заглянули в Дом культуры, в театр, в пивную. В общем, побывали везде, куда без дела шатающийся мог забрести. Черти в спортивных костюмах дошли с ними до пивной, взяли по пиву, а потом вышли к подъехавшей машине покурить. Этим парни и воспользовались, дали официантке 25 рублей и под предлогом надобности в туалете исчезли. Блуждая в дворах между домами, они, наконец, выбрались к месту, откуда виднелась высокая труба котельни. Уже во время этого преследования у парней возник план на вокзале вообще не появляться, а покинуть город всем вместе на такси и сесть на поезд на следующей станции в Березинах. Разницы никакой не было, так как они выкупили целое купе, и риска отстать от поезда тоже не было. С этим планом они к Сэму с Корбой и пришли. Братцы в котельной удобно устроились, раздобыли где-то бутылку водки и теперь с наслаждением ее распивали. «Откуда, черт побери, вы ее добыли? Ходили в магазин?» «Город полон бритоголовых, они уж точно не тимуровцы, и старикам дорогу переходить не помогают», — принялся Репс их сразу распекать. «Спокуха! Встретили одного бородатого типа. Он забрел сюда за куском железа. Дали ему бабок, он нам все это и принес». «Не такие уж мы уроды», — оправдывался уже опьяневший Корба. «Хочешь сказать, что вы нормальные?» — не сдавался Репс. «Слушай, ствол, между прочим, у меня, а дольщиков у нас больше, чем надо», — Корба изобразил на лице угрозу. «Окей, окей. Говорим о деле», — попытался Репс сжав зубы уйти от темы, хотя последние слова Корба его очень задели. Этот паразит еще осмеливается ему угрожать. Сегодня в шутку, а завтра нельзя будет к нему спиной повернуться. Нет, скоро на дело придется посмотреть другими глазами. Черт знает, когда этот Корба окажется не только опасным, но и лишним. В то же время подобные мысли пугали Репса. Он давно дал себе клятву, что никогда на мокруху не пойдет, а теперь сам подумывает, как от подельника избавиться. Да, когда захочется жить, принципы начнут меняться. Хорошо, Корба. Во-первых, отдай ствол. Во-вторых, уходим из города все вместе на такси. Нам с Хольцем тоже опасно идти на поезд. Нас засекли и наверняка ожидают нашего появления на вокзале. Кассирша, похоже, танцует и спит со всеми. Почему бы ей не указать чертям и на нас? Репс стряхнул с себя тяжесть гнетущих его мыслей. Во-первых, ствол я тебе не отдам. А во-вторых, так и быть. Можете ехать с нами. Правда, Сэм? Кочевряжился пьяный Корба. Слушай, Корба, хватит! Вмешался до этого молчавший Хольц. Отдай ствол по-хорошему, сам знаешь, что у Репса он всегда в нужное время и в нужном месте. И вообще, братва, нам надо темой заняться. Наши ссоры на руку тем, кто нас преследует. От бритоголовых до ментов. Отдай ствол, — настоятельно потребовал Хольц. Не ерепенься, Корба, отдай ствол, — подтолкнулся бутыльника Сэм. Репс ведет нас к миллионам, нет смысла с ним ссориться. Корба понял, что вся братва в этот момент против него. И ссориться со всеми, подгребая к заветным денежкам, не резон. Он сплюнул, задрал край куртки, достал пистолет и отдал его Репсу. «Окей, Репс, держи, но учти, что твоих поучений я скоро не выдержу. Начиная с Сталина, ты разыгрываешь самого умного». А всю черную работу на меня вешаешь. Мое терпение может однажды кончиться, — сквозь зубы процедил Корба. Ты, мужик, сам свою работу по-черному делал. Так что не куражься. Наши пути разойдутся с того самого момента, как деньги будут получены и по долям разделены, ясно? — рявкнул доведенный до предела Репс. — Пойду поищу какой-нибудь транспорт, — сказал он уже в дверях и окунулся в вечерние сумерки. Он не мог больше ни секунды выносить Корбу, каждой клеткой чувствуя, что с ним еще придется дерьма хлебнуть. Во дворе Репс внимательно осмотрелся и решил двигаться вдоль домов. Так было больше вероятности поймать машину. На углу он посмотрел на табличку и запомнил название улицы, чтобы знать, куда направить таксиста. Можно было, конечно, попросить о транспорте Седова, но в этом был риск. Он не настолько доверял Седому, чтобы быть абсолютно уверенным, что тот, получив свою долю, не продаст их местной братве. «Кому тут вообще можно доверять?» — подумал Репс и побрел дальше. Он заметил на другой стороне улицы «Жигули» и водителя, который помогал пассажиру выйти из машины. «Ясно, частник. Как раз то, что нужно. У такого нет никакого радиодиспетчера, сообщающего информацию, и который никому не заикнется о своем багаже». Он перебежал дорогу и постучал по стеклу водителю, который как раз засовывал денежки в карман. «Алло, командир!» «В Березово не подбросишь? Бабка меня обидит», — деловито спросил Репс. «В Березово? Туда же 200 верст», — удивился таксист. «Ну сколько надо, в бабках не проблема», — продолжал настаивать Репс. «Ну уж минимум 50 зеленых. Ночью же ехать», — назвал таксист поразившую Репса сумму, в 2 раза превышавшую стоимость купе до Уфы. Но времени искать другой транспорт не было. «Окей, пойдет», — скрипя зубами, согласился Репс. «Деньги вперед», — не сдавался мужик. «Половина сразу, половина в Березово», — торговался Репс. «Ладно, поехали», — согласился, наконец, таксист. Путь по проселочным дорогам в Березово оказался настоящей пыткой. Репсу это напомнило езду на тяжелых грузовиках по разбитой гравийной дороге Румусского карьера. Разница была только в том, что здесь такой дороги было 200 километров. Репс попытался заснуть, пересадил Корбу на переднее сиденье и дал ему 25 баксов, чтобы он в конечной точке расплатился с таксистом. Таксист был к своим пассажирам равнодушен, спросил только, не их ли искали сегодня по городу. Он на вокзале принял клиента, и какие-то спортивные штаны подошли и спросили, не видел ли он прибалтов. Пошутил, что тогда не видел, а теперь, к сожалению, никто не спрашивает. Посмеялся про себя. Таксист, судя по произношению, был хохлом. По большому счету, он никого не интересовал. Только Корба перебрасывался с ним отдельными фразами. Но их смысл до полусонного Репса не доходил. Они попросили таксиста остановиться на опушке леса, не доезжая до железнодорожной станции. Репс напомнил Корбе, что тот должен расплатиться с таксистом. Они взяли свой багаж и направились к станции. Корба обещал еще поторговаться и добиться от этого кровопийцы хотя бы на 10 баксов снизить таксу. Парни были в 100 метрах от машины, когда услышали, что она развернулась и поехала назад. «Ух ты, блин!» — раздался в ночи возглас Хольца, обернувшегося назад. Он уронил свой мешок. Машина не развернулась, а наоборот, с огромной скоростью врезалась в чащу. В темноте ничего не было видно, слышны были только треск веток и обороты мотора. Потом сверкнули огни фар, наступили темнота и тишина. Парни остановились, как пригвожденные. «Слушай, этого Корбу случайно не Кирстом кличут?» — спросил удивленный Сэм. «Почерк уж больно знакомый». «Ну, выторговал у него в конце еще 5 баксов. Претензий больше не было. Вот подарил одну бутылочку в знак дружбы», — раздался из темноты пьяный голос Корбы. «Что ты наделал? Черт, ты в своем уме? Ты хоть понимаешь, что теперь нас ищет вся российская милиция, комитет и братва в придачу?» Задыхаясь, крикнул Репс. «Заткнись! Что сделано, то сделано! Лучше валить отсюда, пока нас еще вокзальный мент не засек!» Корба закрыл Репсу рот. Репс оцепенел. Он чувствовал, что тема, на которую он возлагал такие надежды, распадается на глазах. Парни начинают обалдевать, и скоро он будет крайним. Он понимал, вернее, предчувствовал, что этим дело не закончится. После появления Сэма Корба стал еще более неистовым. То ли совместная тюремная отсидка, то ли еще что, буквально осатанили Корбу. И Репс понял, что с этого момента он должен ствол постоянно держать наготове. Вряд ли с ним будут чикаться, когда примут решение. Сквозь бурю мыслей он слышал, как Сэм, похлопывая Корбу по плечу, говорил: «Теперь мы с тобой одного ранга, и у тебя на душе таксист. Чем ты его порешил, если не секрет? Голыми руками?» — дружелюбно выяснял Сэм. «Зачем? Когда он понял, что от меня больше бабок не получит, выхватил из-под сиденья нож, но сам на него, урод, и напоролся. А я компенсацию получил, в багажнике бутылку водки», — хвастался Корба довольным, но все-таки слегка дрожащим голосом. «Сейчас бы тяпнуть как следует, нервы совсем почернели», — бормотал он между очередными глотками. Но его слова прервал раздавшийся вдали гудок приближающегося паровоза.